вперед. Нет слова более животворного для искусства, чем это краткое слово «вперед», потому что жизнь не стоит на месте. Вперед, потому что движется, неустанно меняясь, человеческий разум. Вперед, потому что искусство только тогда сильно и действительно нужно людям, когда оно шагает с ними в ногу, когда оно объясняет жизнь, помогая человеку понять себя и происходящее вокруг. За время, прошедшее с того дня, когда 14 единомышленников объявили войну академической окостенелости, многое изменилось в жизни русского общества. В этих изменениях немалую роль играло искусство. Можно без ошибки сказать, что целые поколения мыслящих русских людей были воспитаны не только литературой, но и живописью. Картины Перова, Мясоедова, Максимова будили возмущение свинцовыми мерзостями русской жизни. Будили они и сострадание, и любовь к обездоленному люду. Эти берущие за душу картины, несомненно, стояли перед глазами тех, кто уходил тогда в народ, чтобы нести туда свет правды и знания. Но действительность жестоко била по благородным и юношески наивным порывам одиночек, и под этими ударами выковывались новые, другие люди, не сострадатели, а борцы, которых Ленин впоследствии назвал «блестящей плеядой революционеров 70-х годов». Когда Репин писал Крамскому «Я ваш», в Петербурге заканчивался знаменитый «Процесс 193. Дело о революционной пропаганде в империи». Под впечатлением этого процесса Репин начал картину «Арест пропагандиста». Внутренность убогой крестьянской избы. Скудный свет серого утра сочится в окошко. Дощатый пол усыпан клочками бумаги. У раскрытого, полного книг, брошюр и рукописей чемодана заматерелый становой пристав, погруженный в чтение какого-то крамольного листка. Урядник вместе с Соцким держат арестованного, хоть тот и не вырывается, а стоит со скрученными за спину руками. Стоит, сжав зубы и, глядя из-под лобья на едва виднеющегося в полутьме избы чисто одетого мироеда, должно быть, сельского старосту, поспешившего донести властям о появлении на деревне подозрительного нигилиста. Еще несколько фигур дополняют картину. Угодливо склонившийся к офицеру канцелярист, кувшинное рыло с бантиком на шее, мрачно сидящий у двери понятой, бородатые мужики у окна, подруга арестованного, припавшая головой к стене. Для нас это полная драматизма сцена, как бы воскрешает страницу прошлого, воочию знакомит с одним из тех, кто гибнул, стремясь поднять народ на борьбу. Великое спасибо художнику за это. Но попытайтесь представить, чем была эта картина для современника Репина, искавших ответа на множество наболевших вопросов. Попытайтесь представить, каким дерзким вызовом звучало алое, как флаг революции, пятно рубахи пропагандиста, как ясно читался приговор, произнесенный художником над явлением русской действительности. Репин проявил верное чутье, подчеркнул одиночество своего героя среди халуйства, жандармской тупости и равнодушия, а то и враждебного недоверия, запуганных и забитых бородачей-лапотников. Но вся любовь художника отдана этому одиночке-борцу с рыжеватой студенческой бородкой, с откинутыми над высоким лбом волосами, с крепко сжатыми челюстями и непримиримым взглядом. Смотря на этот запечатленный рассказ, где так ясно и выпукло очерчены характеры действующих лиц, роль и место каждого в разыгравшейся драме, невольно задумываешься над обвинениями в разное время раздававшимися по адресу передвижников. Их упрекали в принижении и огрублении, в очернительстве, в клевете на русскую жизнь и, наконец, в литературности, в низведении живописи до уровня второстепенного помощника литературы. Вы преподносите нам рассказы и анекдоты под видом картин. Говорили, и теперь еще бывает, говорят, противники передвижников. Нет спору, каждое из искусств должно идти к сердцу человека своими путями. Но подумайте, разве блудный сын Рембрандта не рассказ о настрадавшемся человеке, пережившем десятки невзгод и припавшем к коленям отца, чтобы выплакать пережитое? А «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, а знаменитый триптих Боттичелли из жизни святого Зенобия, где рассказана история человека от рождения до смерти, а многолюдные фрески повести мастеров раннего возрождения, где действие разворачивается неторопливо в десятках подробностей, а многочисленные библейские картины с законченным литературным сюжетом. Примеров можно было бы привести много, но и этих, вероятно, достаточно, чтобы понять. Дело, как видно, не только в том, что хочет рассказать художник, но и в том, как он это делает. Но об этом речь будет еще впереди. По установившемуся обычаю, выставки передвижников открывались в Петербурге весной, на второй неделе поста. «Это были счастливейшие дни в году», — вспоминал Игорь Эммануилович Грабарь, известный русский художник и историк искусства. «Бывало, идешь на выставку, и от ожидающего тебя счастья дух захватывает. Посетители, валом валившие на выставку, обычно не обманывались в своих ожиданиях. Почти каждый год тут появлялось что-то действительно новое, сразу же привлекавшее внимание, задевавшее самые наболевшие вопросы сегодняшней жизни. Теперь, когда многие картины с этих выставок спокойно висят в музейных залах,